Михел очнулся от того, что его кто-то безжалостно тряс. Он все четко ощущал, в отличие от того, что было совсем недавно. Там он, словно сквозь туман, видел события как сторонний наблюдатель. Он поклялся, что не позволит больше никому доводить себя до подобного безучастного состояния. Он не смог бы передать, что чувствовал и что пережил. Ничего, кроме отупения. «Ты немного ранен, ожог в боку, не опасно». Мейхилл сел, все еще собираясь с мыслями, он оглянулся. Рядом сидел Эли Фарим. Поодаль стоял знакомый Эл, тот бледный, похожий на Шейси. Мейхилл поискал колдуна и не нашел. «Где Шейси?» — спросил он. «Он одурманил меня чем-то, какое-то мерзкое состояние». «Он мертв, капитан. Он тебя закрыл от выстрела». Эл очень расстроится, когда узнает. Они дружили и хорошо понимали друг друга. Говорил ему кто-то. «Где все? Где те четверо?» — спросил Михел. «Их нет, и нас осталось трое, не считая тебя. Уцелели те, кто быстро сообразил, что нужно двигаться. Но мы их уничтожили. Мы впервые в истории нашего народа остановили людей из другого мира. Я должен был ликовать». Это говорил Эли Фарим. Он был мрачен, закрыл глаза. Лицо его было выпачкано копотью, кровью и пылью гор. Мелкие камешки застряли в одежде. Он сник, сидел рядом, обреченный, словно непомерный груз лег на его плечи. «А я? Что было со мной?» — спросил Михел. Он еще не уловил тона трагедии в словах командира. Он еще не понял, что все, кто уцелел, сидят рядом. Их было только трое, включая командира. За его правым плечом маячила бледная фигура. Он стоял единственный. Это его взгляд вернул Михела в реальность. Взгляд был красноречив. В нем Михел прочел сомнение и удивление. Такой взгляд бывает у того, кто увидел что-то нереальное. Он рассматривал Михела, а Михел изучал его. Каждый из них сделал свое заключение. «Пилот?» — с сомнением спросил бледный. Михел его не понял, поэтому отрицательно замотал головой. В ответ он услышал смешок и замечание. «Она при стрельбе не целится. Это маленькая деталь, очевидно, дань тому оружию, которое она позволяла себе прежде». «Шейси», — произнес Михел. «У него что-то не вышло?» «Мы этого не узнаем», — ответил Эли Фарим. «Мы должны встать и вернуться к обители. Я надеюсь, что мы еще успеем защитить Эл». Михел вспомнил, как очнулся от беспамятства, осознал гибель своего отряда. Эли Фарим переживал что-то подобное. Командир дал приказ и остался сидеть, а его уцелевшие двое подчиненных нетвердо поднялись, стали на тропе в ожидании. Вместо него поднялся Михел. Один из двоих посмотрел на него, сделал жест, которым охрана короля приветствует только Мелиона, что означало большое почтение. Михел посмотрел на них и с удивлением. Второй повторил тот же жест товарища, и они несколько мгновений так приветствовали его. «Что происходит?» — спросил Михел. «Это означает, что ты сегодня совершил невозможное», — отозвался с усмешкой знакомый Эл. «Мальчик, что нас сопровождал от подземелий, тоже погиб», — заговорил Эли Фарим. «Некому будет вернуть оружие. Соберите обломки, мы спалим их». «Наше оружие мы возьмем с собой. Да простит меня Эл, но я должен ее защищать». Двое подчиненных Эли Фарима пошли исполнять приказания. Михел остался стоять рядом с командиром. Он снова вернулся в тот туман, пытаясь уловить обрывки сцен, которые видел, но никак не мог проследить цепь событий, словно его тут не было. «Я не сражался. Это Шейси, не я. Это он». Наконец стал возражать капитан. «Там был не я». «Не могу с этим не согласиться», — возразил бледный. Коротышка всегда мечтал быть таким красавцем, пусть не по местным меркам. Ему не удалось прославиться. На тропе же стоял ты. Он приблизился и встал рядом с Михелом. «Все почести достанутся тебе, а про безродного коротышку-колдуна вспомнят как-то неловко. Что же это за герой?» «Умолкни», — рыкнул Эли Фарим. «Малодушный трус». Мое оружие еще заряжено, и оно о тебе не станет сожалеть. Настанет день, и наш маленький спутник получит должные почести. Я клянусь в этом. Я как свидетель сегодняшнего дня. Пока жив я, о нем тоже не забудут. Мейхел кивнул ему. Сделал так только потому, что гневный тон Элифарима и надлом в голосе заставил его не согласиться. Редкость, чтобы командир королевской стражи гневался. Бадараси чувствовал страшную усталость. Ночь он провел совещание с предводителем западного народа. Накануне вечером в долину ворвался гул боя. Этот звук был незнаком местным обитателям. Это была канонада. Эхо ее докатилось до стен обители, вызвав суеверный ужас среди его участников и в стане врага. Бой был коротким, эхо стихло. Самой обители и вокруг нее замерли, ожидая повторения незнакомых никому звуков. Наставник воспользовался замешательством. Он пришел в лагерь неприятеля один, правда вооруженный мечом Эл. У него когда-то было двое учеников из западных земель, он помнил, как они были упрямы. Они не остались надолго. Предводитель взирал на него, по крайней мере, как на равного. Неизвестный гул он припас как знак устрашения. Он молчал о нем, пока собеседник не спросил об этом сам. И бывший стрелок догадался, что честь ему сделало знакомство с Эл. Потенциальный король долго косился на рукоятку. Он спросил только к середине ночи, когда ни о чем уже было беседовать. «Твое оружие необычное». «Да, мне подарил его друг», — сказал Бадараси. «У этого друга лиловый пояс и дерзкий нрав, и он миловиден и молод. Он поклоняется владычице и хорошо умеет убеждать», — хитро пояснил вождь. «Вы знакомы?» «Тогда нет необходимости объяснять, откуда у меня оружие», — ответил наставник. «Значит, она в обители. Почему сама не пришла?» «Она занята. Она проделала путь такой утомительный. Вы же встречались дорогой и говорили, ты нарушил свое обещание. Отступи или встань на ее сторону. У вас же был с ней договор. Не вызывай ее гнев. Я его изведал на себе. Было это давно. Но воспоминания мои свежи». Эти слова на все лады он повторял всю ночь. Вождь каждый раз уклонялся. Он не пускался в рассуждение. «Ее видели на стене. Мои воины унижены тем, что она сражалась дубиной», — заметил вождь. «Она просто уравнила шансы. Поступ, подумай сам. Такие, как она, не проявляются случайно. Не гневи небеса, отступи». Тот игнорировал его тон предупреждения в который раз. Но его не раздражала настойчивость наставника. О плачевном положении защитников обители он хорошо знал. Ему нужны были не просто уступки, а покорность. Наставник не мог склониться перед ним. В нем еще жила гордость старого солдата, поэтому он продолжал уговоры. Вождю был интересен этот персонаж. С тех пор, как колдун-карлик примкнул к Эл и ее спутникам, ему было скучно в ожидании следующего витка событий. Он любил умные, содержательные беседы. А беседовать с таинственным наставником обители хранителя дверей очень льстило вождю. Но от последнего штурма он не отказался. Желание победить было велико. Он сметет непокорных, чтобы учредить новую обитель от своего имени. Присутствие в обители девушки делало битву еще более интересной. Оказавшись в качестве трофея, она не станет говорить с ним на равных и не посмеет предостеречь его от ошибок. Она просто станет женщиной. Он в очередной раз размышлял в этом русле, когда наставник произнес: «Она великая, и я страшусь назвать ее ранг». Вождь испытующе посмотрел на него. Новость была необычной. И все же он счел, что наставник решился запугивать его. Наставник был удовлетворен тем, что стер маску надменности с лица вождя столь решительным заявлением. «Она не тронет твоих воинов», — добавил он, — «но она убьет тебя. Она обещала тебе правление, но взамен она потребует исполнения ее воли». «Откуда тебе известно? Не прошло 10 дней, как я беседовал с ней. Она действительно намекала, что я гожусь в короли». «Да-да, она так и сказала, горжусь. Впрочем, я не заметил, чтобы она вела себя как великая». «А ты видел много великих?» Тон наставника стал насмешливым, он вспомнил слова его госпожи. Если только вашу королеву. Эл, само имя несет в себе осколок величия. Но твой колдун не слишком образованный, но мог поведать тебе, каким образом она спасла ему жизнь. Так они знакомы, Мушеси. Видимо, у вас троих был сговор, и она держит вас при всех при себе. Новоявленная королева, и ты это знал. Это мой дар, узнавать раньше, строго произнес Бадараси. Я знаю, но ты домысливаешь. Посмотри на меня. Или ты прежде не видел существ из моего мира? Мы с твоим колдуном хоть разные в размерах, но одного племени. Как у вас принято говорить? Я уверен, что он просил проявить к ней почтение. Я требую того же. Ты думаешь, что снизошел до беседы с ней и со мной? Сомневаюсь, что тебе удастся похвастаться этим после этой ночи. Она наделила меня властью и дала поручение хранить двери. А ты стал на сторону другой беглой великой. Ты оказался в положении, когда успех уже сомнителен. Сметешь обитель, окажешься лицом к лицу с ней. Не советую. Грозишь, что ты можешь десяткам против сотни, возразил вождь. Нас больше, чем десяток. И каждый стоит пятерых. Ты потеряешь половину своих воинов ради собственного тщеславия. Твоя земля скудеет воинами, а новых ты еще не соберешь быстро. Ведь ты думаешь, что королевская власть держится на силе. Я когда-то думал так же. Что же изменило твое мнение? Спросил вождь. Этот мир. Вождь усмехнулся его ответу. Наставник замолчал. Теперь нужно говорить медленно, делать паузы. Это утомит собеседника, во-первых. Даст им немного времени, во-вторых. Заминка произошла сама собой, когда из темноты вынырнула высокая фигура в порванных одеждах, похожих на жреческие. Собеседники переглянулись. За высокой фигурой следовали воины, но они не пытались удержать жреца. Он склонился в почтительном поклоне. Сначала поклонился наставнику, а потом вождю. На нем не было пояса, полагающегося его сану. У наставника память была цепкой. Он видел пояс на девушке. Этот жрец был спутником Эл. Но на дальнейшее размышление времени уже не было. Визитер рисковал жизнью, придя сюда. «Рад, что застал вас обоих. У меня плохие новости», — произнес он певучим голосом. «Как имя твое?» — недовольным тоном спросил вождь. «Арис». «Я из Ордена Владычицы». Наставник вдруг встал и поклонился ему. «Она достигла нас», — сообщил он. «Я знаю», — кивнула Арис. «Мне нужно к ней. Пропустите меня через стену. Одного». «Ты спятил?» — тем же недовольным тоном спросил вождь. «Это у меня нужно просить». «Я надеялся на милость вас обоих». Наставник изучал облик нового знакомого с интересом. «У тебя дар?» — спросил он через паузу. «Да», — не стал скрывать Арис. «Мне нужно к ней». В ответ вождь посмотрел грозно. Наставник же возражал коротким кивком головы. «Это невозможно. Но ты увидишь ее утром», — сказал он. «Так она не пошла к двери?» — спросил Арис. «Она еще не ушла». «Благословенные небеса!» — выдохнул облегченно Арис. «Чем же она занята?» поинтересовался вождь с усмешкой. «Готовится к сражению», — ответил ему, наконец, наставник. «Нет», — возразил Арис, — «ей нельзя воевать! Нет, нет! Зачем вы позвали ее?» «Я ее не звал», — возразил наставник. «Она сама пришла». «Вы призывали ее на помощь?» — уточнил Арис. «Да», — прямо ответил наставник. Добродушное лицо жреца изобразило уныние. «Ну зачем же непременно нужно было ее просить?» — взмолился он. «Я пытаюсь убедить моего противника в тщетности его осады. Он не верит мне. Ты попытайся». Наставник впервые широко улыбнулся жрецу. Жрец выглядел уверенно. Для одиночки, вошедшего в вражеский стан, он не проявлял никакого страха. Наставник припомнил лиловый пояс, снова улыбнулся. «Если она приняла от него вещь, значит, безоговорочно доверяет ему». «Какие доказательства будут самыми вескими?» — задал вопрос Арис с присущим ему спокойствием. «Она сама», — усмехнулся ответ вождь. «Тогда ждите рассвет», — заметил Арис. Наставник обители был вооружен мечом Эл. Это позволило более спокойно отнестись к воинственным настроениям девушки. Осталось не так долго ждать. «Ты намерен примкнуть к защищающимся или будешь наблюдать?» — снисходительно спросил вождь. «Это как ты решишь. Можешь отпустить меня в обитель. Можешь оставить пленным. А если я дам тебе оружие?» — спросил вождь. «Я не воюю. Сан не дозволяет». «Тогда я отпускаю вас обоих в обитель, к рассвету. А теперь не могли бы вы поговорить о чем-нибудь отвлеченном? Я не изменил решение и не изменю его. Когда я шел сюда, у меня не было намерения развлекать кого-либо. Мне нечего тебе рассказать, кроме легенд», — ответил Арис. «Тогда расскажи мне легенду», — одобрил вождь. Арис криво усмехнулся. «Слышал ли ты когда-либо о Гирдской деве?»